Глава 20. Следующие три дня прошли для меня как в тумане. Я махнула рукой на прием, на сайгерсов, вообще на все. Я практически поселилась в телепортационном зале, при этом была настолько зла, что даже магические системы, созданные Кейром Мараем, кажется, испугались. Силовые линии больше не пытались взбрыкивать, беспрекословно подчинялись моему таланту. Кристаллическая структура тоже поддавалась легко. Я чинила, восстанавливала, сращивала и распутывала. Попутно наткнулась на поломку, которая, вероятно, была основной. Повреждения крупного узла кристаллической структуры давали феноменальную утечку магии. При такой утечке никогда не накопить нужный для перехода заряд. Зал я покидала лишь для того, чтобы поесть, помыться и посетить туалетную комнату. А работая с аркой, далеко не всегда пребывала в сознании. Меня отключало раз по 10 на дню. В таких случаях я, как правило, четко ощущала присутствие Саи. Самка по-прежнему сопровождала меня неотступно. Но иногда, особенно по ночам, мне мерещился Грей Морвель. Снилось, что он обнимает, что покрывает легкими поцелуями лицо и рассказывает, что я ужасно глупая. Хотелось ответить: «Сам дурак», но я не могла. Я не могла, потому что тонула в удовольствии. Оно было невероятным, этакий концентрат тепла, нежности и ласки. Казалось, что все проблемы мира исчезли, что есть лишь это особенное, ни с чем не сравнимое ощущение. Лишь я и эфемерный Грей. В том, что муж именно снится, я не сомневалась. Во-первых, в моменты пробуждения его никогда не оказывалось рядом. Во-вторых, Грей фанатично занимался подготовкой смертельной вылазки. Морвелю было не до меня. Он пропадал либо в кабинете в компании столь же ушибленных в голову советников, либо на рудниках. При этом на рудники уходил телепортацией с помощью моего кулона. Нужно забрать кулон, когда все закончится. А то, зная хомячую натуру Нортаймских, Грей загулять его может. А я такой потери не перенесу. Я очень старалась. Очень. Из кожи вон лезла. Дошло до того, что в один из последних визитов в покое Дара совсем уж берега попутала. Увидав меня, сердобольная служанка охнула и, прижав ладони к щекам, воскликнула: «Ваша светлость, вы же как оживший мертвяк!» Я не ответила. Сделала очередную мысленную пометку про грядущий разнос, но, увидав себя в зеркале, неприятный комментарий простила. Впрочем, там была еще одна реплика. Тоже разумная, но гораздо хуже. «Ох, леди Ариадна, мужчины любят глазами, а вы... Как бы его светлость не охладел!» Меня не просто задело, я аж подпрыгнула. Так больно стало, так неприятно. Умом понимала, что между мной и Морвелем ничего нет, но испытала прилив страха. Испугалась, что могу потерять эту его несуществующую любовь. А вместе со страхом пришла злость. Если Грей способен разлюбить из-за того, что выгляжу вымотанной и уставшей, то зачем он мне? Я не живописная картина, а живой человек. И как любой человек могу пребывать в разных состояниях. И хуже от этого не становлюсь. Я такая, какая есть. Не нравится? Что ж, простите. Значит, найдется кто-то другой, кто примет такой, какая есть. Но это все лирика, мелочи и фантазии. Суть заключалась в том, что, невзирая на все усилия, я опоздала. Не успела починить злополучный портал. Я поняла это утром четвертого дня, когда, выползая из телепортационного зала, практически впечаталась в мужа. Морвель инстинктивно обнял, заглянул в глаза и предложил: «Позавтракаем вместе». Прозвучало непривычно и совсем уж по-особенному. Внутри все оборвалось. «Ты...» Он наклонился и коснулся губ. Поцелуй был формальным, показательным, ведь рядом находились стражники. Но неважно. «Грей...» Прошептала я жалобно. «Пожалуйста, не надо». «Ариадна, все будет в порядке». «Грей...» Я чуть не заплакала и, привстав на цыпочки, обняла фиктивного мужа за шею. спрятала лицо на его груди, не желая отпускать. Я боялась до дрожи, до истерики. Но что я могла? С боевыми магами все всегда неоднозначно. Они самые ненормальные из всех ненормальных. Способны на любые безумства, мне ли не знать. У меня не было выхода. Все, что я могла, это разделить с ним последние минуты и отпустить. А потом тихо зарычать и вернуться в зал телепортации, чтобы снова заняться аркой. Ведь если Грей застрянет в шахтах, нам понадобится помощь, и отряды высококлассных имперских магов будут очень кстати. Убеждена, случись беда, император не откажет. Но для этого опять-таки нужен портал. Вот не могли некроманты разрушить что-нибудь другое. И желательно не у нас. Грей Морвель. План был не идеален, и это мягко сказано. Глядя на схемы старой части рудников, я поражался сам себе. Но других вариантов не видел. Нужно спуститься под землю и найти то, что притягивает твари. Без этого никак. Беспокойство, которое продемонстрировала фиктивная жена, было все-таки приятным. Очень хотелось сказать: «Дорогая Ари, я обязательно вернусь и буду нервировать тебя до конца наших дней». Но я промолчал. Ситуация складывалась слишком серьезной, уверенности не было. Зато меня очень подстегнули ее слова о новом браке. Мысль о том, что Ариадна Морвель может оказаться в объятиях какого-нибудь другого, пусть даже хорошего мужчины, бесила. Неприемлемо. Я обязан вернуться. Обязан. А для начала нужно в злополучные рудники войти. Просидев над схемами еще час, я воспользовался переговорным перстнем и вызвал доверенных магов. К вечеру в замок явились Вангард, Над и Зор. Сторм тоже покинул разбитый возле рудников лагерь, но его я пригласил с другой целью, на замену Рейму, чтобы охранял телепортационный зал. Сам Рейм требовался в кабинете. Он тертый, бывал в самых разных передрягах, его опыт для разработки и подготовки операции бесценен. Из неприятного, кроме приглашенных, в замок возвратился Троер, и встреча была... ну, такой, не слишком дружелюбный. Троера и его напарник были присланы Шакремом в качестве подкрепления. Они вызывали противоречивые чувства, вроде свои, а вроде и нет. С одной стороны, они маги. А маги, особенно боевые, это невзирая на все распри братства. Мы можем ругаться, ссориться, вызывать друг друга на дуэли, но в случае настоящей опасности боевой маг не подведет. С другой стороны, Троера прислал дядя, а того, в ком не уверен, Шакрем не отправит. Вот и думай, на чьей стороне находится этот поджарый немолодой мужчина. Хочет помочь или непременно предаст? Я хотел отправить незваного Троера обратно, но Вангард прихватил за локоть и шепнул. «Надо оставить. Троер где только не сражался, он отличный тактик». Отлично или нет, но я поморщился. Впрочем, долго в тайне этот план все равно не удержать. А потом мне вновь сообщили, что я псих. Выслушав основной замысел, все, включая того самого Троера, разразились такой бранью, что покраснели стены. Тот факт, что псих носит титул герцога, никого не смущал. А я не стремился одергивать хамов. Пока не выразят эмоции, не остынут, не смогут нормально соображать. Но ругались соратники долго. Очень. К конструктивному разговору мы перешли лишь утром. Я указывал на схемы, объяснял, слушал возражения и комментарии, зато в итоге был вознагражден сдержанным. «Знаешь, замысел-то безумный, но что-то в нем есть». Дальнейшее планирование совместилось с разведкой на местности. Для перехода к рудникам я пользовался подарком Ариадны и заодно тестировал амулет. Практика показала, что кулону нужно время на восстановление, около 9 минут между прыжками. Дополнительный аккуратный влив в кулон собственной магической энергии время восстановления не уменьшал. Я прыгал туда-сюда, проверял и сверялся. С самого начала было очевидно, что входить в рудники придется ножками. В данном случае от телепорта польза ноль. Для точной телепортации нужен четкий визуальный образ, которого у меня не было. А перемещаться на ощупь, используя вектор направления, в данном случае опасно. Ведь речь об узких тоннелях, а не о голом поле. Риск телепортироваться не в коридор, а в толщу горной породы слишком велик. Дополнительный неприятный момент – вход в старую часть рудников был обрушен. Применяя магию, решить проблему не так уж сложно, но кто знает, что там внутри. Разбором завала занялся Над в компании дюжины гвардейцев, а мы осматривали остальные входы. Мое проникновение в рудники требовало не только безрассудства и ловкости. Нам был необходим тот самый отвлекающий маневр, желательно максимально безопасный для всех. Задумка-то имелась, но... Поздно вечером, отпустив соратников, я отправился в зверинец, чтобы вступить в переговоры со стаей. Еще накануне, сразу после поразительно полезного разговора с Ариадной, я велел приставленному к зверинцу конюху установить заглушки на расположенные там сточные желоба. Зверинец был устроен просто. В углу каждой клетки, прямо в каменном полу, имелось углубление, соединенное с большим наклонным желобом. При чистке клеток все нечистоты сгребались к углублениям, затем попадали в желоб, который промывали водой. Все стекало вниз через дополнительную трубу по склону горы и в ущелье. В случае с Эгерсов чисткой клеток никто пока не занимался, но звери оказались умными, гадили сразу в углубление, а конюху оставалось лишь вылить в желоб несколько ведер воды. А я велел перестать. И заглушки поставить, чтобы сохранить прежде всего отходы самки. Не знаю, почему Ари так плевалась, когда услышала. В случае охоты подобные методы очень хороши. Переступая порог зверинца, я ожидал утонуть в воне. Но пахло в помещении сносно. Я успел решить, что конюх ослушался приказа. Однако осмотр желобов подозрения опроверг. Тут имела место другая, совсем уж неожиданная проблема. Сайгерсы практически не пахли. Впрочем, может, это лишь для человеческого носа? Может, гардхи воспринимают запахи иначе? Если нет, то все становится сильно сложней. «Хрум-хрум», — прозвучало за спиной. Донеслось из ближайшего вольера. Лишь теперь я поздоровался, попутно чувствуя себя дураком. То, что Ариадна разговаривает со своей самкой, и та ее явно понимает, это отдельный случай. Но я снова говорю с чудовищами, причем не с позиции хозяина, а на равных. «Доброй ночи», — сказал вслух и разворачиваясь. Вздохнул и продолжил. «Я к вам по делу. Помните, что я рассказывал вам про рудники? Новых хрумов, или, как в случае с Саей, клацов, не последовало. Самой самки в зверинце, кстати, не было, а ее самцы не спешили отвечать. В общем, ситуация усложнилась», — продолжил я. «Мне придется забраться в шахту, чтобы кое-что проверить. Пойду один. Во-первых, слишком рискованно, во-вторых, только у меня есть способ быстрой эвакуации. Но чтобы войти в рудники, желательно отвлечь тварей. Сделать так, чтобы они думали о чем угодно, кроме своего логова. Занять их хотя бы на полчаса». «Хрум?» Я не понял, кто именно это сказал. Заложив руки за спину, я принялся объяснять, чего хочу. Теперь чувствовал себя идиотом в высшей степени, потому что просить у стаи животных разрешение на использование отходов их жизнедеятельности – точно перебор. Меня оправдывала лишь интуиция, которая буквально выла, что иначе нельзя. Я подробно изложил Сайгерсам план отвлекающего маневра. Монстры пустоши узнали о нем даже раньше, чем группа соратников. Я намеревался использовать стрелы. Много стрел. Обмотать каждую пропитанной запахом самки тряпицей и буквально утыкать землю возле главного и двух боковых входов. Это первая часть, а дальше снова стрелы. Засеять ими все доступное пространство, чтобы гардхи метались снаружи как можно дальше. Стрелки будут достаточно далеко. Я возьму лучших, обеспечу всех лошадями. У людей будут все шансы убраться как можно дальше и сохранить жизнь. Хрум. Одобрительным был этот хрум или протестующим, я так и не понял. В итоге спросил. «Ну что, никто не против? И вы, и ваша драгоценная самка при этом будете здесь, в замке безопасности. Сюда гардхи точно не добегут. Очередное хрум и... да, кажется, сошлись. Завтра велю конюху, он выгребет...» Я кивнул на стоп клетки, где размещалась Сая. «Все, что нужно. Хрум. Ваши запахи тоже возьмем. Чем больше запахов, тем лучше. Для запутывания следов». Да, мы действительно договорились, а утром случилось чудо. Два самых массивных, самых матерых Сайгерса явились в столовую и сели неподалеку от меня. Все подавились, а сильно утомленная ночными приключениями Ариадна этого даже не заметила. Зато сородичи увидела Сая и пренебрежительно фыркнула. После и вовсе закатила глаза. Сайгерсы ушли с нами. Присутствовали в кабинете и внимательно ловили каждое слово. В какой-то момент, растолкав магов, добрались до стола и, привстав на лапах, уставились на карты. «Я иду в старую часть», — напомнил тихо. «Схемы могут быть неточными. В самих шахтах могут быть завалы. А место, где предположительно может находиться приманка, примерно здесь. Я обозначил довольно обширный радиус и... хрум?» Что этот хрум означал? На бес его знает. Ясно было лишь то, что двое псов прочно обосновались в моем кабинете. Люди сначала нервничали, потом смирились. В пылу очередного обсуждения вообще про сайгерсов забыли. Кто-то даже наступил одному из кобелей на хвост. Собранные конюхом отходы мы тоже нюхали, и вчерашний вывод подтвердился. Это дерьмо не пахло. «Может, только нам не пахнет», — озвучил мои же вчерашние мысли Нат. Троер принялся рассказывать, что так действительно бывает, эффективность поймем только на месте, мол, в крайнем случае отложим проникновение, придумаем другой отвлекающий маневр. Он участвовал в обсуждениях вдумчиво и на равных, но... впрочем, неважно. Здесь и сейчас мне было глубоко плевать на возможных лазутчиков. Интересовали только гардхи и рудники. И немного тот расчлененный, развешанный по деревьям труп. Ну и Ари, конечно. Куда ж без нее? Жена как с ума сошла с этой аркой. Из телепортационного зала почти не выходила. Даже бросила несчастных, привлеченных к организации приема леди на произвол судьбы. Ариадна торопилась, и я оценил, но... «Ты невыносимая упрямица», — шептал ей каждую ночь, устраиваясь на коврах и укрывая нас обоих одеялом. Я приходил поздно. Ари уже спала. Однозначно спала. Но при моем появлении неизменно поворачивалась и подставляла губы. Как тут устоять? Я не наглел, но держать себя в руках было сложно. Видеть ее, чувствовать, обнимать, но целовать легко-легко. Почти целомудренно. Правда, плоть целомудренных настроений разума не разделяла. Плоть реагировала единственно возможным способом, и чтобы усмирить ее, приходилось воображать, как делаю шаг в ледяной водопад. Я был сердит на Ари за то, что так себя мучает. Но эти ночи возле арки стали главной моей отдушиной. Я старался не думать о том, что со мной происходит, и поводов для обнаружения своего присутствия не давал. Просыпался и уходил, прежде чем проснется она. Последняя ночь выдалась совсем уж сложной. Я знал, что утром в бой, а Ари не догадывалась. Я не спешил ставить жену в известность, а сама она не интересовалась. Была слишком увлечена восстановлением арки. Впрочем, тем лучше для нее. Утром я, как обычно, ушел. Успел принять душ и переодеться, прежде чем вернуться к телепортационному залу и, поймав жену на выходе, пригласить на завтрак. Настроение Ариадны сразу ухнуло куда-то вниз. Жена стала задумчивой и недоброй. Но очень старалась держаться нейтрально, вероятно, чтобы не расстроить меня. А потом все. Недолгое прощание, в процессе которого я опять пытался надышаться ароматом ее волос, и мы уехали. Небольшой отряд, лишь я, Рейм и маги. Лучники и гвардейцы находились на позициях с рассвета. Вокруг рудников кружил следопыт. Мы добрались. Остановились возле основного лагеря, и тут прямо из воздуха выпрыгнула пара сайгерсов. Те самые кобели, которые присутствовали на совещаниях. Все вздрогнули, а я удивился. «По какому поводу?» «Хрум», — ответил тот, что был чуть-чуть больше. Повисла короткая пауза, и Рейм сказал: «Кажется, эти двое намерены пойти с тобой».